В свое время она тоже застала в постели Онорио Савелли другую женщину. Ну и что? Вне себя от ярости она ударила по лицу бывшего любовника и гордо ушла, хотя ее самолюбие было уязвлено. Из каждого испытания она выходила с большим запасом сил и начинала новую страницу своей жизни. Расставшись с Онорио, Соня почувствовала вкус свободы. Она наслаждалась независимостью. Правда, это продолжалось недолго. У нее начался роман с Антонио Равести, и вскоре она забеременела. Как же она была тогда счастлива? Ведь врачи уверяли ее, что она никогда не будет иметь детей. Сравнивая себя с дочерью, Соня понимала, Мария Карлотта не похожа на нее. Она с детства была другой, замкнутая, молчаливая, погруженная в себя. Девочка была равнодушна ко всему и ко всем. Не жизнь, а смерть вела ее за собой и, в конце концов, пересилила, победила. Соня много раз пыталась поговорить с дочерью по душам, но та всегда замыкалась в себе, и разговора не получалось. Так было и в тот раз, когда она сказала Марии Карлотте, что вынуждена продать палаццо Маццон. «Значит, я теперь бедная?» — спросила ее Мария Карлотта. «Мы обе бедные. Но я не вижу в этом ничего страшного», — попыталась успокоить ее Соня. «Как же мне теперь жить?» — словно не услышав последних слов матери, спросила дочь. «Проживем как-нибудь. А там, глядишь, и дедушкины миллиарды обнаружатся». «В надежде на эти миллиарды ты все спустила в казино». Зло, глядя на мать, воскликнула Мария Карлотта. «Это по твоей милости мы теперь должны идти с протянутой рукой». Соня чувствовала себя задетой. «Я не всегда проигрывала. Иногда случалось мне везло. И потом, тебя это не касается. Твое наследство я не трогала. Играла на свои». «Мое наследство», — с горьким смехом сказала Мария Карлотта. «Да потопный печатный станок, который даже продать некому, да два разводных ключа в придачу. Наследство, что надо, первый класс!» Она бросилась к шкафу, распахнула дверцы и вытащила черный дипломат, подаренный ей дедом за несколько часов до смерти. Вынув из него ключи, она швырнула их в угол комнаты. «У большинства людей нет и такого наследства», попыталась урезонить дочь Соня. «Надо работать и зарабатывать себе на жизнь. Так почти все живут». «Мне не интересно, как живут все. Я хочу знать, как мне жить дальше», раздраженно сказала Мария Карлотта. «Ты можешь найти себе работу по сердцу. Я знаю, у тебя все получится. Я просто уверена в этом». Соня давно уже подумывала о том, чтобы подыскать для Марии Карлотты какое-то занятие. Она надеялась, что живое и интересное дело поможет дочери найти свое место в жизни. «Не надо впадать в отчаяние», — терпеливо сказала Соня. «Мы бедные, но не нищие. Работа — это больше для души, чем для куска хлеба. Главное — начать, а там видно будет». Соня подняла с пола ключи, положила в дипломат, заперла его и снова убрала в шкаф. «Надо поговорить с Паоло Монтекки», — подумала она тогда, — «и как можно скорее». Бедная девочка. Боязнь жизненных невзгод толкнула ее в объятия смерти. Равнодушие к жизни с годами превратилось в страх. Страх перед нищетой, неустроенностью, людьми, способными предавать и забывать. Перед самой собой. Ранимая, беззащитная в душе, высокомерная, подчас грубая внешне, Мария Карлотта предпочла смерть жизненным испытаниям. Самым страшным испытанием была для нее сама жизнь, поняла вдруг Соня, и тяжело вздохнула. Прекрасное чистое лицо любимой несчастной девочки казалось восковым. Впервые за ночь Соня отвела от него взгляд и огляделась. Начинался рассвет. Огромные окна, выходящие на канале Гранде, осветились, порозовели, и первый утренний луч пройдя через толстые стекла, пересек вестибюль, коснулся бледного лба Марии Карлоты и, как стрела, вонзился в цилиндрический барабан типографского стола.